Глава 45. Диана наблюдала за тем, как мясник уводит Ника с площади, а полицейский идет следом, и не знала, что ей делать. Она хотела пойти с Ником и убедиться, что он не пострадает, но не могла избавиться от впечатления, что какие-то силы пытаются выманить ее с площади. Фигура в сияющем окне повернулась к ней, и на кошмарную секунду ей показалось, что на месте головы у той была луна, улыбающаяся луна с глазами размером с вишневые косточки. Свет скрывает пятна на лице Манна. Она была уверена лишь в том, что видит его улыбку, улыбку победителя, которую одурманенная толпа принимает за благословение. Она побежала за тремя мужчинами и преградила им путь. Мясник вел Ника вперед головой вниз, заломив ему руки за спину. Когда Ник увидел Диану, он притворился, что ему не больно. «Прости, что не смог тебе помочь», — тихо сказал он, глядя на нее из-под бровей. «Не думал, что все зашло настолько далеко». «Молчать!» — мясник резко дернул Ника за руки. «Не думаю, что это необходимо», — вмешался полицейский. «Просто проследите, чтобы он не сбежал». Мясник неохотно слегка ослабил хватку. «Следует доверять полицейскому», — сказала себе Диана. «Может, у него осталось хоть немного порядочности». «Иди с ними, Ник. Не возражай. Я знаю, где тебя найти». «А как же ты, Диана?» — спросил он и поморщился, когда попытался поднять голову. «Куда ты пойдешь?» «Хочу посмотреть, что будет дальше. Я не буду подвергать себя опасности», — соврала она. Мясник толкнул Ника в сторону полицейского участка, а Диана повернула к площади. Горожане, которые встали на ноги во время перепалки, опять опустились на колени. Площадь наполнилась белыми масками, повернутыми к окну и черными тенями, недвижимыми, как глыбы льда. Если она снова попытается вмешаться, они заставят ее замолчать. Манн рано или поздно проведет свой молебен. Ей оставалось лишь наблюдать и надеяться, что чутье подскажет ей, что делать. Но не успела она ступить на площадь, как миссис Крэг поднялась с колен и нависла над ней. «Даже не думайте, мисс. Я так и знала, что вы вернетесь, чтобы напакостить». «Я уже сказала все, что хотела». «И это была полная чушь. Думаю, нам надо удостовериться, что вы не помешаете нашей молитве. Есть здесь двое сильных мужчин, которые помогут мне доставить эту гадину, извращавшую умы наших детей, туда, где она не сможет никому навредить». Двое мужчин встали рядом со своими сыновьями, Ронни, у которого всегда были полные карманы, и Томасом, который вечно сыпал шуточками, вызывавшими недовольство только у паства Манна. Оба мальчика с ненавистью смотрели на Диану. Их заставили ее ненавидеть, пыталась убедить себя девушка, и искала глазами других своих учеников. Но дети не хотели ее замечать. Внезапно она почувствовала себя безнадежно проигравшей, в полной власти бледного существа над площадью. Мужчины грубо схватили ее за руки. «Вам не обязательно делать это», — сказала она, стараясь сохранить спокойствие. «Мы же в Англии, верно? Здесь так не поступают с несогласными людьми». «Только если это наши люди», — прошипел отец Ронни, наклонившись к ней так близко, что она почувствовала запах прокисшего молока в его дыхании. Второй мужчина добавил: «Ты хочешь помешать молитве? Нам это не нравится, так что заткни пасть!» «Боже!» — воскликнула Диана, но ее голос прозвучал слишком тихо. «Неужели вы не видите, что здесь происходит на самом деле?» Миссис Крэг ударила ее по лицу. «Не смей поносить имя Всемогущего! Таким богохульством она учила наших детей! Отведите ее ко мне домой, и я присмотрю за ней! Мне приходилось иметь дело с такими, как она!» Мужчины так резко вытолкали Диану с площади, что она упала бы, если бы они ее не поддерживали. Ей пришлось быстро перебирать ногами по асфальту, чтобы сохранить равновесие. Не было смысла вырываться. Диана обернулась и посмотрела на отель. Снова лицо в окне показалось ей рябым, как луна. Но теперь оно улыбалось, и улыбка растянулась от уха до уха. Похоже, только Диана видела это лицо, потому что по толпе пронесся вздох облегчения, когда тихий голос произнес: «Теперь, когда здесь больше нет неверующих, давайте совершим акт веры, и тьма станет светом». Миссис Крэг оглянулась и испепелила Диану взглядом. Женщина расстроилась из-за того, что не примет участие в молитве. Толпа начала повторять слова, заглушая голос проповедника. «Бог наших предков, освети нашу тьму!» — трижды повторили они. «Мы предлагаем себя тебе!» Диана попыталась вырваться. Она хотела сделать что угодно, лишь бы остановить неминуемое. Но мужчины выволокли ее с Хай-стрит в переулок, ведущий к школе. Конвоиры крепче сжали ее руки, и Диана подумала, что они не столько опасаются, что она сбежит, сколько бессознательно боятся темноты. Отец Ронни взглянул на темнеющие параллелепипеды коттеджей. «Хвала Господу! Вы видите это?» — прошептал он. Диана подняла голову, и сердце замерло у нее в груди. Она видела крыши и печные трубы, очерченные белым светом. Это было не свечение из окна отеля. Тьма отползала, как изъеденная молью шаль, открывая ночное небо с темными тучами. Белое пятно ползло за облаками, подкрадываясь к кусочку чистого неба. Диана знала, что это луна, но в глубине души боялась увидеть гигантское лицо Манна, триумфально глядящее на нее. «Совершенно незачем воображать себе кошмарные картины», — вдруг поняла она, тщетно пытаясь расслабиться, чтобы похитители разжали хватку. «Луна сама по себе не менее ужасна». «Яви нам свой свет, о Бог наших отцов и праотцев!» — скандировала взволнованная толпа. Миссис Крэг уставилась на небо, где вены белого света тянулись из разрыва между облаков, очерчивая их. Диана приготовилась вырваться и убежать. Больше шанса у нее не будет. Но миссис Крэг повернулась к ней. «Давайте запрем ее, а потом возблагодарим Господа». Она прошла по короткой дорожке между цветочными клумбами, раздавленными бетонными плитами, и отперла дверь коттеджа в конце улицы. «Ведите ее сюда», — потребовала она. Мужчины провели Диану по дорожке, и белый свет вырвался из-за облаков. Когда миссис Крэг захлопнула за ними дверь, лунный свет залил коттедж.